Объяснение слона звучало разумно и совпадало с тем, что говорил Степан Маркович. Корпорация всеми силами пыталась загнать людей в капсулы. Естественно, это в первую очередь затронуло завербованных сотрудников и их семьи. Относительно особых черт, то этого должно быть достаточно. Слон бросил мне медальон. Кира не меняла свою внешность. Открыв медальон, я увидел портрет, на котором был изображен сам слон в тяжелом доспехе и молодая девушка в легкой броне. Между отцом и дочкой имелось определенное сходство, но, судя по всему, девочка пошла в мать. Леонид, крепкий и поджарый мужик с квадратным лицом, широкими скулами и тяжелым взглядом. Кира, напротив, отличалась тонкими чертами лица, широкой улыбкой и блеском в глазах. Как давно она была последний раз в Теллуре? 18 дней назад, без раздумий ответил слон. Жене стало хуже, так что Кира почти не отходила от ее капсулы. Ей никогда особо не нравились игры. Сюда она приходила лишь для того, чтобы проведать меня, хотя наверняка еще постарался мой куратор. После объяснения Леонида нетрудно было догадаться, что у девочки имелся весьма низкий показатель слияния с Теллурой. Это и послужило причиной тому, что Кира осталась на земле. Точку ты и раньше видел, отбрось игровую мишуру вроде пирсинга и без труда ее узнаешь. Худая, черные с рыжеалым отливом волосы. А относительно того, где ее можно найти, в отличие от слона, Лев не ограничился одним лишь адресом. Собственно, его список состоял из 40 пунктов. Номер телефона, способы связаться через интернет, адреса подруг. Парень серьезно подготовился и, судя по всему, неплохо знал привычки сестры. Раньше разом запомнить подобную прорву информации было бы весьма проблематично для меня, но не сейчас. Положившись на альта, я без проблем записал все услышанное. Подготовка подошла к концу. У меня больше не было причин мешкать. Проверив в очередной раз узор и убедившись, что в том отсутствуют ошибки, окинул взглядом всю стаю. Люди молча стояли на отведенных им местах, не сводя с меня самых разных взглядов. Момент обязывал сказать пламенную речь, но у меня не нашлось даже пары слов. Просто кивнув слону и льву, я занял круг в центре узора, после чего погрузился в медитацию и активировал шагнувшего за грань. Имея определенный опыт, я сходу взял под контроль общий поток энергии, не гнушаясь напрямую влиять на каждого участника ритуала. Подгонять никого не пришлось, большинство присутствующих действовали в меру собственных сил. Исключением стало всего два человека, лев и слон, но этих, напротив, пришлось осаживать. Благо резерв магических кристаллов позволял подобные вольности. Шкала энергии заполнилась на минуту раньше положенного срока, вот только этого оказалось недостаточно для того, чтобы прорваться сквозь завесу между мирами. Даже обладая нужной специализацией и способностями, мне не удалось преодолеть барьер с наскока. Сейчас в моем распоряжении находился 1 000 000 000 единиц силы. Собранная ритуалом энергия никуда не делась, так что я попытался прорваться силой. Незримый барьер отреагировал в ту же секунду, без особого труда сожрав 1/10 накопленного ресурса. Резкий скачок энергии едва не разорвал в клочья ритуал, попутно зацепив отдачей и меня самого. Бар хитов моментально просел на треть. Нужно искать иной путь, агрессия, явно не тот подход, с помощью которого удастся преодолеть преграду. В лучшем случае у меня есть еще 2-3 попытки. Успокоившись, попытался вспомнить те ощущения, что испытывал в капсулах во время запуска игры и завершения сеанса. Отбросить недостающую мишуру, вроде загрузочного экрана, удалось далеко не сразу. Раньше я не обращал на весь процесс особого внимания, а теперь же пытался припомнить даже самые мимолетные детали. Восстановить в памяти последовательность действий удалось весьма быстро, но это ничего не дало. В итоге я сделал ставку на ощущения. Догадка оказалась верной, мне удалось нащупать ниточку, ведущую в родной мир. Интерфейс дрогнул, заставив пылавшую цифру 1 000 000 000 медленно раствориться. Перемещение явно началось, но я ничего не чувствовал. Казалось, будто я сделал первый шаг и оказался на распутье, окруженный непроглядной тьмой. До пустоты окружения не дотягивало, это я мог теперь сказать точно. Шагнувшему за грань требовался маяк по ту сторону, который мне только предстояло обрести или сотворить, словно я направлялся на землю впервые. Видимо, опыт прошлой жизни Теллура не брала в расчет. В первые разы мне помогала капсула, после безымянная, но сейчас я остался один. Перспектива заплутать в междумирье совсем не прельщала, но и сразу сдаваться я не хотел. Тем более, что это подразумевало задолжать услугу технобогине. Обладая внутренним компасом, я мог отыскать все, что угодно. Главное четко представлять перед собой цель, что я и попытался сделать. Образы родителей ничего не дали, но отчасти этого стоило ожидать, ведь мать и отец были перенесены в Теллуру. Знакомые, коллеги, бывшая девушка, мысли обо всем этом ничего не дали. Возможно, все эти люди давно перенеслись в Теллуру или погибли. Хотя не стоило исключать и незначительности подобных маяков. Мусолить в голове давно ставшие чужими лица не стал, вместо этого попытался почувствовать саму землю. Удивительно, но именно после этого мне удалось уловить едва ощутимый отклик. Сквозь тьму вокруг начал пробиваться едва заметный отблеск бесчисленных звезд. Миллиарды перемигивающихся огоньков манили, но ведомый внутренним компасом, я выбрал лишь один из них. Отблеск звезд смазался в единое серебристое полотно, чтобы спустя миг выбросить меня посреди космоса, а передо мной замерло разом две планеты. Первая, без сомнений, была Землей. Пусть увиденное было далеко от рассматривания глобуса, но общий рисунок увиденных континентов придавал уверенности. Второе небесное тело значительно превосходило родную планету размерами. Самая меньшая речь шла о десятикратном превосходстве. Впрочем, это была наименее значимая деталь. В отличие от Земли, Теллура походила на звезду, вот только вместо потоков света, она излучала потоки сияющей маны. Подобно живому существу, Теллура словно дышала маной, одновременно излучая и поглощая ту из космоса. Причем, имея опыт изучения собственного тела и различных структур внутри него, я невольно начал подмечать, что потоки энергии сплетались в причудливый рисунок, отдаленно напоминающий удивительно сложный ритуальный узор. От увиденного перехватило дыхание. Прикоснувшись к величию целых планет, невольно начинаешь воспринимать себя подобно пылинке. Впрочем, подобные чувства терзали меня не дольше пары секунд. «Альт, постарайся запомнить все, что мы видим». Прямо сейчас Теллура была передо мной словно на ладони, было бы глупо упустить подобную возможность. Система по достоинству оценила мою задумку и старания Альта. Образ карты автоматически развернулся перед моим мысленным взором и начал искажаться из плоского рисунка в быстро заполняющуюся сферу. Рисунок вышел весьма схематичным, но этого следовало ожидать, ведь я разом получил рисунок половины мира. Подобные знания сложно недооценить. Единственный минус – увиденная область оказалась очень далеко от Гипербореи. Разведанная мною территория отображалась крохотным светлым пятном, практически на обратной стороне планеты. Получено достижение половина пути. Полагаясь лишь на собственные силы, вы не довольствовались чужими знаниями, а раз за разом преодолевали преграды, чтобы узреть мир собственными глазами. Безумная затея, но вы не только стали на этот путь, но и сумели пройти половину. Подобный подвиг достоин истинного путешественника. Награда. Дополнительная единица таланта за каждые 50 уровней. Дополнительная единица таланта распределяется автоматически. Модификатор. Первопроходец, вы первый, кто сумел преодолеть этот рубеж. Награда усилена и модернизирована в новое свойство. Естеству добавлено свойство аккумуляция. Дополнительная единица таланта за каждые 20 уровней. Текущий уровень. 100. Бонусные единицы таланта плюс 5. Естество достигло 17 ранга. Очки характеристик плюс 5. Получен опыт. Уровень плюс 1. Изначально я рассчитывал на определенный отклик системы, но награда сумела удивить, причем дважды. Прежде всего, я не ожидал получить достижение подобного рода. Глупо думать, что система так легко проглотит уловку с моей стороны. Впрочем, это легко объяснялось второй странностью. Награда явно не соответствовала озвученным регалиям. Дополнительный талант за каждые 50 уровней звучит мелковато даже на фоне того, что достижение имело активный статус. Это означало, что его эффект будет со мной всю жизнь, давая положенный бонус при достижении очередного рубежа. Благо ситуацию исправляла ассимиляция достижения со способностью, естеством. Аккумуляция выглядела более жизнеспособно, нежели ее прародитель. А ведь у меня есть шанс закрыть всю цепочку достижений. Идея выглядела вполне реально, ведь для этого будет достаточно подгадать время и воспользоваться способностями шагнувшего за грань спустя некоторое время, когда планета сделает половину оборота. Поддавшись любопытству, раскрыл более детальное описание достижения и, усмехнувшись, окончательно отказался от идеи изучить весь мир Теллуры. Система оценила смекалку, но сходу дала понять, что не станет дважды закрывать глаза на одну и ту же уловку. На данный момент мне удалось запечатлеть около половины наземной части мира, в то время как остались неудел недра и океаны. Кроме того, запечатленная территория носила самый низкий из возможных статусов – наброска, в силу отсутствия деталей на изображении. Лишь увеличив качество карты до приемлемого уровня, я сумею по-настоящему побороться за одноименное задание первопроходца. Думаю, что даже запечатлея я всю планету тем же методом, это даже не дотянет до статуса приличной форы, если, прежде всего, учитывалась детализация карты, то любой скаут или разведчик, с соответствующей профессией, будет далеко впереди. Кроме того, сейчас меня больше интересовал не статус первопроходца, а тот самый узор, покрывающий всю планету. Наверняка видимые моему глазу потоки маны являлись лишь верхушкой айсберга, но даже на их расшифровку требовалось огромное количество времени, о чем и подсказал ритуальный круг в груди. Детище дубля, без каких-либо подсказок попыталась запечатлеть и расшифровать рисунок, вот только задача оказалась слишком сложна, по крайней мере на нынешнем ранге модификаций. Для завершения предварительного анализа требовалось более сотни лет. Возможно, по мере прокачки круга ситуация изменится. Поумерив жадность, переключился на то, что успел получить, а именно, рандомно распределенную пятерку талантов. Правда, увиденный результат заставил всерьез засомневаться в случайности выбора. Награда целиком ушла в недавно открытую, и откровенно говоря, игнорируемую мною ветку, серые крылья. Изначально у этого таланта имелось три направления: черный, белый и серый ворон. Первый пернатый напарник позволял использовать силу проклятий, второй мог усилить хозяина, в то время как третий обладал туманным сродством с хозяином. Система не расщедрилась на дополнительные описания. Будь на то моя воля, я бы сделал выбор в пользу белого спутника. Увеличение собственной силы, на данный момент, мой главный приоритет. Проклятия также выглядели неплохо, занимая почетное второе место в списке фаворитов. Серокрылый занимал третье место в силу своей неопределенности. За сродством могло скрываться слишком многое. По иронии судьбы, система выбрала именно этот вариант. Древо талантов крылья заблокировано, доступно расам производным и родственным люпус. Ветвь серые крылья. Ранг 1. Благодаря острому взгляду и способности летать серый ворон является лучшим из разведчиков. Местность, разведанная серым вороном, становится для вас открытой, словно вы ее лично изучили. Призыв ворона – 5% маны. Длительность призыва – 10 минут. Поддержание призыва – 1% маны – 5 минут. Радиус полета – 1 км от хозяина. Серокрылый оказался разведчиком. Учитывая возможности искателей, могло показаться, что я ничего не приобрел. На первый взгляд орды насекомых, не просто изучавшие территорию, но и собиравшие добычу, выглядели в разы полезней, но вполне ожидаемо, у ворона нашлись собственные сильные стороны. Древо талантов крылья, ветвь серые крылья, лепесток сродство, ранг 1. Сродство позволяет на короткий промежуток времени взглянуть на мир глазами своего спутника. Эффекты. Активация способности, 5% маны. Длительность способности, 10 секунд. Поддержание способности, 1%, 3 секунды. Признаться, у меня в голове крутилось несколько вариантов того, что же именно скрывалось за сродством, но о подобном эффекте я даже не думал. Теллура уже не в первый раз удивляла подобным креативом. Собственно, едва окунувшись в этот новый мир, прежде чем изучить собственные таланты, я гадал о том, что же мне могут дать стойкость, договор и дыхание. Тогда, как и сейчас, ни одна из версий не оказалась верной. В целом способность объединять зрение с серокрылым выглядела интересно. Пусть мне и удалось провернуть нечто схожее с копом, разница в потенциале была слишком очевидной. Главный искатель превосходил силами и возможностями лишь собственных собратьев, но он просто не мог тягаться в мобильности с вороном. Да и о минусах фасетчатых глаз не стоило забывать. Ну а потеря маны для поддержания призыва меня не особо волновала. Древо талантов крылья, ветвь серые крылья, лепесток метка, ранг 1. Метка, выбрав цель, ворон непрерывно за ней следует и наблюдает, позволяя вам даже без активации сродства чувствовать ее присутствие и замечать уязвимые точки. Эффекты. Создание метки на цели, 5% маны. Длительность метки, до тех пор, пока ворон видит цель. Отображение цели на карте. Шанс распознать уязвимую точку плюс 10%. Возможность преследовать цель, особенно если речь шла о спринтере, выглядело неплохо. Аналогично дела обстояли и с шансом распознать уязвимые точки. Пусть в моем распоряжении уже имелся знаток анатомии, тот позволял узнать наиболее слабые места лишь ранее разделанных монстров. В случае драки с уникальными тварями, геройского типа и выше, возможности ворона не будут лишними. Древо талантов крылья. Ветвь серые крылья. Лепесток бесшумный полет. Ранг 1. Овладев в совершенстве мастерством бесшумного полета, серый ворон способен полностью скрыться от чужих глаз. Эффекты. Пассивный. Шанс обнаружения 10%. Весьма полезная и нужная способность для разведчика. Ведь одного заклинания или стрелы вполне достаточно, чтобы прикончить серокрылого. Общий запас здоровья у того не достигал даже пары сотен. Единственный минус – эффект оказался слабоват и требовал серьезного вливания очков таланта. Древо талантов крылья. Ветвь серые крылья. Лепесток тяга к блестящему. Ранг 1. Вороны всегда обладали тягой к блестящим предметам. Грех не воспользоваться этой их привычкой себе во благо. Эффекты. Пассивный. Количество добытых монет плюс 2%. Шанс найти украшение плюс 2%. Золото никогда не бывает лишним, а украшения с правильными характеристиками ценились даже больше, чем доспехи, но тем не менее, я не питал особых надежд на этот лепесток. Весьма трудно почувствовать разницу между до и после, когда твои трофеи практически целиком и полностью состоят из плоти и костей. В целом, у серого ворона имелся определенный потенциал, просто он не особо вписывался в мои нынешние реалии. С охотником или убийцей этот пернатый показал бы себя куда лучше. Подводя итог, наверное, самой приятной частью полученной награды стал опыт и взятый 101 уровень. Полученный талант вложил в древо дыхания. Древо талантов дыхания. Ветвь искра. Лепесток собиратель душ. Ранг 4. Максимальное число поглощенных душ плюс 1. 1 текущий статус 5/6/1. Во время прошлого захода с прокачкой талантов намеренно отложил собирателя душ до взятия 101 уровня. Потенциал этого таланта сильно зависел от свойств поглощенной искры и в результате мог варьироваться от сверхполезного до бесполезного мусора. Трудно недооценить важность и полезность биения жизни, оно вносило серьезный вклад с первых секунд своего существования и по сию пору. В качестве противовеса у меня имелась кровь болот, польза от которой проявлялась лишь в определенном типе местности. Изначально я планировал серьезно заняться изучением этого вопроса и для начала подобрать искру с хорошим потенциалом, после чего добить уровень, но подарок от системы внес определенные коррективы. В итоге решил не откладывать прокачку до взятия 102 уровня, все же это дело могло затянуться, и взять талант заранее, учитывая, что очередной бонус за телосложение как минимум потребует сотню очков. Решил уделить внимание силе, влив в ту пятерку нераспределенных характеристик. С учетом бонуса от порабощения, этот параметр перевалил за 600, но вполне ожидаемо ничего не дал. Закончив с разбором награды, я вновь сосредоточился на земле. Действуя по наитию, я мысленно потянулся к родному миру, отчего тот стал стремительно приближаться. Завораживающее зрелище, когда на тебя несется целая планета, увеличиваясь с каждой секундой. Невольно начинаешь сравнивать себя с песчинкой, а ведь Теллура больше Земли в десятки раз. В полной мере насладиться необычным ощущением не удалось. В какой-то момент я натолкнулся на барьер. Причем тот не просто мешал пройти дальше, но и давал отпор. Меня словно ударило током, отчего набравший обороты ритуал вновь оказался под угрозой. Благо наследие дубля сумело выдержать подобный перепад, взяв на себя львиную долю отката. Впрочем, даже со столь сильной поддержкой мое сознание едва не развеяло чужеродной энергией. Восстановившись, попытался использовать мерцание и туманный вал, но в итоге мне даже не удалось активировать способности. Мне словно давали понять, что Земля – чужая территория, на которой Теллура не может диктовать собственные правила. По этой же причине я не рискнул идти напролом, ведь в случае неудачи нет никаких гарантий, что мне удастся спастись, воспользовавшись ликами. В итоге, единственное, что мне оставалось, воспользоваться чужой силой. Безымянная откликнулась почти моментально. Стоило приложить ладонь к барьеру и мысленно позвать технобогиню, как ее облик замер по ту сторону преграды. Алькор, уровень 100, 101. Характеристики 0, 5, 0, 1, 0. Таланты 0, 5, 0. Очки искусства 100, 115. Лики 4, 5. Слава 10,730. Параметры. Телосложение 600. Сила 502,